Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мне хотелось бы сказать о духовности, что человек имеет не только одну плоть, но человек имеет бессмертную разумную душу, которую Бог создал для вечности. Также мы знаем, что есть материальный мир. Это наша земля. Но есть и духовный мир. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли потусторонний мир. Перешли мир большинства. И вот есть два образа жизни человека. Один человек старается жить духовно, другой человек старается жить только для плоти. Тот человек, который думает о потустороннем мире и готовит душу для вечности, что мы все воскреснем, и смерти не будет, и будет страшный суд, и награда будет за нашу прошлую жизнь добрую, или же наказание за нечестивую жизнь. И вот два человека себя в этой жизни готовят, то ли для рая, то ли для ада. Тот человек, который готовит себя для вечно блаженной жизни, для рая, он в этой жизни старается иметь крепкую веру, преданному быть Богу и исполнять Его все заповеди. Обычно этот человек духовный постоянно ходит в церковь, каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, строжайше соблюдает все четыре поста и среду и пятницу, старается читать утренние и вечерние молитвы со вниманием, молиться перед обедом и после обеда, читает духовные книги, обогащается знанием. В течение дня постоянно читает молитву Иисусову или Священное Писание, или книги святых отцов, или читает другие молитвы, каноны, акафисты. То есть дни своей жизни заполняет молитвой. Человек постоянно стремится только к Богу. В это время начинает любить Его, что Он его терпит, человека, и дает все необходимое для спасения. Поэтому человек духовный, в его душе идет накопление божественной энергии, то есть, точнее сказать, благодати. В этого человека душа загорается любовью к Богу, любовью к ближним. И он старается всецело предаться в руки Божьи. В болезнях он не скорбит, не отчаивается, никого не обвиняет. За все Бога благодарит и радуется. И какие бы в течение дня случаи не были, он за все Бога благодарит и предается в руки Божьи. И душа такого человека находится в умиротворении. Она спокойная и тихая. Как-то мы говорили такой пример, что один человек духовный, он вышел в поле работать, не завтракая, а взял обед с собой и под кустик положил. И работал в поле, когда пришло время вкусить пищу, пообедать. Вдруг смотрит, обеда нет. Дьявол внушил кому-то этот обед украсть. И что вы думаете? Он не стал возмущаться, не стал проклинать, а сказал: «Слава Богу за все». Значит, так надо. Господь, что не делает, все к лучшему. Возблагодарил Бога. И так сказал: «Знаешь, человек голодный, я-то ничего еще. Поработаю, а вечером я вкушу пищу». И вот одному затворнику было видение. Поскольку он не возроптал на человека, а возблагодарил Господа и возрадовался, что кому-то пища досталась, оказывается, тот демон, который искусил этого человека, хотел ввести его в грех. Он с грохотом пошел в бездну, и сатана его сильно наказывал. Возьмите другой пример. Нечестивый пример. Ведь многие из нас бывает так. Кто-то подошел, нам что-то сказал или где-то стукнул, живя на другом этаже. Но не попал в попад, как надо. Сразу внутри взрыв такой страшный. Как это так? Мне не дают спать. Сразу гнев на человека. Обида, раздражение. И с человеком не разговаривает. Это нечестивый дух. И такой человек неправильно живет. Живет уже не по Божьему, а по сатанинскому духу. И вот два человека готовят себя. Один в рай готовит, а другой на вечные адские муки. Почему? Допустим, человек живет в Москве. Его внутреннее состояние, то ли доброе, то ли злое, он едет в Иваново. Вот это внутреннее состояние, добра или зла, он не везет в тележечке, он везет в своей душе. Куда бы он ни поехал, вот это внутреннее состояние будет всегда с ним везде. И представьте себе, что жизнь человека – это одно мгновение пред Богом. Если Господь человека позовет к ответу, что на разве это все оставит здесь? Ничего подобного. Вот это внутреннее состояние, оно идет с ним в тот мир. Если он в своей жизни приобрел очень много всего доброго и говорил одним только добрые слова, и мысли только добрые, и старался всем делать только хорошее, и жил не для себя, а для других, и терпел поношения, оскорбления, всякие козни со стороны демонических сил, и не обижался на человека, не роптал, то, конечно, такая душа, наполненная благодатью, как она была здесь, точно такой же она переходит в тот мир. Ни грамма не изменилась. Это я говорю о духовности. Скажем, о греховности. Если человек здесь, живя на земле, постоянно в гневе, в обиде, в раздражении, только думает о человеке плохое, и вся жизнь его испорченная, и пьянка, нечистая жизнь грязная, и мат, и все там, что есть. Что думаете, душа его выйдет чистенькой? Ничего подобного. Если он не покается и не исправится, вот этот багаж огромный, он идет с ним в тот мир. А там уже прощения не будет. Вся его жизнь греховно предстанет пред ним, и это будет вечность. Пройдут миллионы лет, это только начало страдания и мучения, потому что человек уже здесь страдает и мучается. Это имеется в виду как? Многие люди говорят, я бы хотела жить здесь свободно. А вот заповеди Господни меня связывают по рукам и ногам, не дают мне свободы. Наоборот, заповеди Господни дают нам свободу. Сам Бог, Творец Вселенной, говорит, вся свобода только в Духе Святом. А тот человек, который хотел свободу иметь, но страсти его связали по рукам и ногам. Он уже не свободный. Он уже раб греха. Этот человек уже не может избавиться от гнева, от обиды, от гордыни и от всех от страстей. Он не может от них избавиться. Он уже стал раб их. Знаете, святой такой был. В Киеве Пимен многострадальный. Мать его была богатая, и она хотела все свое имение подписать сыну. А он страшился этого богатства и не хотел его. И убежал можно сказать, увезли его Киев, в Лавру, потому что он весь был больной, расслабленный. И мать просила отцов Киево-Печерской Лавры, а там человек 30 было таких святых людей, которые могли любую болезнь исцелить, даже мертвых воскресить. И вот когда его привезли, и он лежал на раскладушке, он накрылся одеялом, а отцы молились, чтобы Господь ему дал здоровье. Так матери нужно было. А он под одеялом говорил, «Господи, не слушай их, я хочу спастись. Господи, не слушай их, я хочу остаться в этом состоянии, быть больным». И, конечно, Господь его молитву услышал. Хотя такие святые отцы молились, а Господь их молитву не принял. И он, будучи таким больным, весь в язвах, лежал в постели, а люди приходили к нему и получали от него исцеление. Но поскольку его душа стремилась к Богу, и он желал монашеского житья и пострига, то ангелы его постригли. Это чудо было. Возьмите другой пример нечестивый. Богач, у которого был огромный урожай. И он говорит, что я буду делать? А вот что сделаю. Сломаю житницы, построю новые, все богатство я туда положу и скажу своей душе, душа, ешь, пей, наслаждайся на многие твои годы. А Господь говорит, безумный, всю ночь твою душу возьмут, кому это все останется? И, конечно, мы должны стремиться к духовности. Мы же не знаем, когда Господь позовет к ответу. Это все в руках наших. Ко мне пришел один человек и говорит, батюшка, у меня сердце больное. Мне тяжело дышать. По-настоящему он никогда не исповедовался. Мы оказали ему милость. Поисповедовали все необходимое, сказали, для спасения его души. Ну, даже привел несколько примеров. И даже привел такой пример. Я говорю, знаете, когда бандит Человек останавливает и говорит: кошелек или жизнь? А врач отнимает кошелек и жизнь. Вот я хочу делать операцию в сердце. Но прежде чем сделать операцию, ты должен искренне поисповедоваться, начиная от юности, пособороваться, причаститься. Это первое. Самое главное – исцеление души. А остальное же предоставь медицине и воле Божией. И он поехал в Москву, заплатил 500 тысяч, сделали ему операцию сердца, все нормально, и вдруг вода не отходит от легких, потом отказали почки, заражение крови, лежит в реанимации. Отец Викентий поехал, причастил его. И ему постоянно уколы делают. Он постоянно в сонном состоянии. И прям свеженькое. Он отошел уже в потусторонний мир. А мог бы еще жить. Это я думаю от себя лично. На основании святых отцов. Вот эти бы деньги он раздал бы по всем монастырям, по всем храмам, чтобы усилена была молитва. Ведь для Бога ничего нет невозможного. Он исцелил бы этого человека. Но мы не знаем воли Божией. Может быть, в его жизни это самая прекрасная минута была для спасения его души. Если бы он выздоровел, он бы мог отойти от Бога. И не зная, какая была его жизнь и какой его конец. Значит, Господь усмотрел его жизнь. Ничего, жена переживет. Сейчас она вся стальная, зажатая. Похоронили на днях. Отойдет и она. Но когда человек не подготовлен духовно, он этого не понимает. Звонит она одному человеку, что муж мой умер. Монастырь не мог умолить Господа. Когда мы с вами молимся, хотя бы об этом человеке, всегда должны говорить: Господи, не как я, а какова твоя воля будет, святая. Вот так мы должны говорить. И предаться воле Божией. Это может сказать только человек духовный. Человек, который плотской, не зная духовной жизни, у него все не так, как положено. Все не по-божьему, а все по-плотскому. Так что, дорогие братья и сестры, как прекрасно жить, когда человек духовный, он свободный, он всецело предан в руки Божии. Его ничего не страшит, его ничего не волнует. Он всегда готов в любой момент, когда Господь позовет его к ответу, он может идти в тот мир. Но как страшно и как ужасно, когда человек не раскаянный, неисправленный, уходит в тот мир. Мир в вечности. Так что дай Господь нам нашу жизнь закончить по-настоящему, по-христианскому, чтобы не было страшно в день страшного суда дать ответ за свою прожитую жизнь. Аминь.